Снятся тучи, слезятся, кушает моль летние платья. Город простужен, город чихает снежной трухой. Безнадежный больной убежала, как обещала, не дождалась вздорных метелей. В теплой постели от угрызений съеживалась, не взяла, не дала. Льды теплеют, течение, только не я, вечная льдина. Бьются корабли, а мои кривые края тратят время зазря. Плюшевый медведь, теплое.